Выглядел он прекрасно. Добрый вечер, дружище. Присаживайся. Артем машинально опустился в мягкое полукресло, но тут же подскочил, чтобы поздороваться с очаровательной спутницей Кортеса. Густые черные волосы, громадные, слегка прищуренные глаза невероятного для брюнетки ярко-синего цвета, мягкий чувственный рот, тонкое вечернее платье, дивно облегающее точеную фигурку. Артем был слишком ошарашен, если не заметил ее сразу. Кажется, именно ее он видел в политехническом на лекции профессора Серебрянца. Меня зовут Яна.